Это же «Ребенок. Школа адекватных родителей». Читает автор. Введение. Вот бы к детям прилагалась инструкция. Или хотя бы кнопка «Мьют». Когда я была беременна первым ребенком, мы с мужем готовились к его рождению как настоящие отличники. Читали популярную литературу по воспитанию детей, ходили на курсы для беременных, естественно, вдвоем. Покупали лучшие товары для детей, обсуждали перемены в нашей жизни. Готовились, готовились, но, боже, как же мы оказались не готовы! На курсах для беременных нас учили определять по весу подгузника, хорошо ли поел ребенок, как смазывать пупок зеленкой и как выбрать автокресло. Но никто не рассказал, что в жизни с ребенком каждый день возникают вопросы посерьезнее. Никто не предупредил, что в ближайшие несколько лет мы не будем высыпаться, что отношения с мужем пройдут несколько кризисов, что речь не польется из нашего сына, как горный ручей, ровно в год, что мы будем уставать, расстраиваться, злиться. Никто не научил, как высыпаться за 40 минут с ребенком на руках, что делать, если ребенок истерит, дерется и обзывается, как реагировать на вранье, хвалить или ругать, разрешать или запрещать, поощрять ли ябедничество, как рассказать ребенку о сексе, что ответить на его вопрос о смерти бабушки, как подготовить старшего к рождению младшего, как, в конце концов, сходить в туалет в одиночестве. И многое, многое другое. Об этом как-то не принято говорить. Подразумевается, что хваленая родительская интуиция подскажет. Материнский инстинкт. Но материнский инстинкт — это просто физиологическое стремление защитить своего ребенка, не дать ему умереть. Но как лучше ухаживать за ребенком, как его воспитывать, совершенно в наших инстинктах не записано. А как же родительская интуиция? По сути, интуиция — это накопленный опыт предыдущих поколений, который передался нам бессознательно. Но всегда ли этот опыт был правильным? Например, в детстве вы видели, как бабушка утешает ревущего ребенка конфетой. И сейчас, когда малыш плачет, нам так и хочется сунуть ему сладости. Ой, прямо вот интуиция подсказывает. А внутри мы чувствуем, что это не совсем правильно. Не совсем нормально бить своих детей, стыдить за грязные штанишки, рассказывать, что детей аист приносит. Но как иначе, мы просто не знаем. Нет такой информации в наших архивах памяти. Когда я столкнулась с этой информационной пустотой, как настоящий ботан, я стала штудировать весь мировой опыт. Литературу, научные исследования, семинары и тренинги. Каждый раз, сталкиваясь с вопросом без ответа, я искренне пыталась разобраться. Для меня было так странно, что даже покупая микроволновку, мы изучаем инструкцию. Что можно, что нельзя делать, чтобы она работала исправно, а не взорвалась через неделю. Перед получением прав мы сдаем серьезные экзамены, подразумевающие, что мы изучили массу информации. А вот становясь родителями — ноль. Ничего. Как будто психическое, физическое, эмоциональное устройство ребенка проще, чем устройство микроволновки. Я стала писать добытую мной информацию в своем блоге и получать вопросы от таких же запутавшихся родителей. Тогда у меня и появилась мысль создать что-то вроде шпаргалки, чтобы когда родители сталкиваются с очередными трудностями в воспитании ребенка, они могли заглянуть в книгу и легче разобраться в вопросе. А потом эти мысли оформились в мечту. Да. Теперь у меня есть мечта. Я мечтаю, чтобы когда-нибудь образование для родителей стало такой же само собой разумеющейся нормой, как учиться читать и писать. Чтобы люди с шоком вспоминали времена, когда родители просто рожали ребенка, не получая никакой вспомогательной информации. Как сейчас некоторые с удивлением говорят. «Представляете, моя прабабушка была из деревенских и не умела читать и писать». А через какое-то время наша праправнуки будут говорить. Представляете, когда-то люди рожали детей, совершенно не понимая этапов детского развития, особенностей психики и физиологии. Вот дикари. Я мечтаю, что при приеме в детский сад родители будут обязаны прослушать лекцию об адаптации ребенка в детском саду. Что все родители с детьми, достигшими пятилетнего возраста, должны будут пройти тренинг по детской безопасности. Мечтаю, что все граждане нашей страны, особенно те, кто часто взаимодействует с детьми, родители, учителя, воспитатели, будут в обязательном порядке проходить курс по первой помощи детям в критических ситуациях. Я мечтаю, чтобы родительское просвещение стало нормой, а не просто модой на тренинги, семинары и книжки по психологии. Ведь уже сейчас перед усыновлением все претенденты обязаны пройти обучение в школе приемных родителей. Почему же все остальные не могут получить хотя бы базовую информацию о том, что случится в их жизни после рождения ребенка? Почему не получают знания о том, как с ребенком взаимодействовать? Это позволит и свои нервы сохранить, и нервы ребенка. Это спасет много семей. Вероятно, эта мечта слишком амбициозна и выходит за пределы моей жизни. Но какие-то зерна я могу посеять уже сейчас. Например, записать эту аудиокнигу. Благодарность. Я благодарю всех своих учителей, которые встретились мне за 7 лет на пути становления моего родительства. Каждого, кто помогал разобраться, кто поддерживал, кто давал ценную информацию. Это лучшие психологи, нейропсихологи, коучи, специалисты по сну, по грудному вскармливанию, эксперты в теме детской безопасности, педиатры, логопеды, неврологи. Перечислять здесь все имена я не буду. Получится отдельная глава. Но уверена, вы знаете, какую роль сыграли в моей жизни. Я благодарю каждого моего подписчика в социальных сетях. Ваши вопросы, комментарии, ваша искренность — мое вдохновение. Мы вместе с вами работали над этой аудиокнигой. Это наша общая заслуга. Я благодарю своих друзей, которые на протяжении всего написания книги верили в меня и даже предлагали взять на себя по главе, лишь бы я успела сдать ее в срок. Я благодарю свою семью — маму, сестру, бабулю, свекровь и всех остальных многочисленных родственников — за понимание. Вы — мой тыл, без которого уверенно стоять на этой земле было бы куда сложнее. Я благодарю своего любимого мужа за колоссальную поддержку. Оля, я пишу эти строки, пока ты играешь с нашими детьми, освобождая мне время на исполнение моей мечты. Ежедневно благодарю Бога за то, что встретила тебя. Люблю. И самое главное, я благодарю своих детей. Диму, Леву и Тихона. Без вас этой книги просто никогда не было бы. Именно вы, мои главные учителя. Не думала, что расплачусь уже во введении. И тем более не думала, что расскажу вам об этом. Но пусть эта аудиокнига начнется искренне. Знаете. Я вложила в нее не только свой опыт, но и свое сердце.